Давно я не слышала такого выражения. Линаэль, так вышло, что илувианы на самом деле убили меня. Но благодаря домену в тени моя душа осталась цела и отправилась в тень. Мне удалось найти жрицу из тевентерских магистров, которая согласилась впустить в себя мою душу. Можешь не продолжать, теперь мне все ясно. Ты зацепилась за тело жрицы, как за спасательную соломинку. Но поскольку жизнь человека скоротечна, ты на скорую руку рассчитала ритуал переселения души, после чего погрязла в хлопотах. Потом, наверняка, пыталась вернуться к расчетам. Так на свет появились другие ритуалы. Но в итоге лень взяла верх над желанием доработать ритуал до идеала, к тому же все и так было неплохо и привычно. Ты весьма проницателен, Линаэль. Все было именно так. А сейчас я попала в сложное положение. Дочь сбежала, а я уже старая, чтобы рожать и воспитывать нового ребенка. И тут появляешься ты, природник. Ноосфера часто подкидывает сюрпризы. У меня есть несколько отличных ритуалов переселения души, созданных столичными архимагами. Но все они с изъяном, поскольку заточены на избавление от проклятия орочьих башков. Пакость, презрительно скривила губы старуха. Столько эльфов погибло от этого проклятия, но мы так и не нашли от него контрчар. Солас дальше всех продвинулся в изучении этой мерзости и духов тени, так что неудивительно, что у него получилось создать завесу. Так вот, предлагаю сотрудничество. С меня ритуалы, клоны и артефакты для многократного ускорения вычислений. С тебя работа по профилю. Разобрать ритуалы архимагов и на основе их и своих разработок сделать нормальный ритуал переселения души. Оно, конечно, в голодный год и старая конина за единорожью вырезку сойдет, но я предпочитаю пользоваться хорошими чарами, а не обходиться полумерами. Можешь подумать, я не тороплю. Да что тут думать, в глазах Metal Flame горела надежда. Конечно, я согласна. Такой шанс вырваться из порочного круга выпадает никогда. Когда начнем? У тебя есть от месяца до трех на подготовку. Вначале нужно будет снять завесу и свалить из этого мира. Тогда к тебе вернется бессмертие. Это будет забавно. Два небессмертных перворожденных в телах стариков ищут путь вернуть вечную молодость. Точно забавно, медленно моргнула Metal. Значит, снятие завесы вернет бессмертие, так сказал Селас. Он предоставил мне все выкладки по своим чарам. Судя по ним, это недалеко от истины. Но я не ритуалист, тем более с лириумом почти не работал, поэтому приходится подолгу вникать в суть. Селас не стал бы врать в таком вопросе. Давай уточним. Ты хочешь покинуть этот мир, именно, и в другом мире заняться выращиванием клонов и разработкой ритуала, верно? В этом мире из-за завесы сложно чаровать, а после снятия завесы тут для магов будет плохо, смертельно плохо. На разработку правильного ритуала нужно лет 100. Я боюсь свихнуться за столько лет в теле старухи. Metal, ты не права, я не зря упоминал артефакты, которые ускоряют расчеты. На самом деле в нормальных условиях мы должны управиться за месяц, максимум за полгода, если будем работать совсем неспешно. Никогда не слышал о таких артефактах. За них следует поблагодарить наших потомков из столичного мира. Они в этом продвинулись очень далеко. Metal, в твоем гримуаре меня заинтересовал ритуал, с помощью которого можно заточить душу башка в теле ребенка беременной женщины. Зачем? Я думала, ты не спросишь, приподняла уголки губ Metal. Я создала этот ритуал для борьбы с архидемонами и научила ему серых стражей. Кстати, ритуал, с помощью которого люди, эльфы и гномы становятся серыми стражами, тоже моя разработка. Я всего лишь слабая женщина, мне не пристало воевать с демонами. К тому же мне хватило этого на той войне. Хм, понимаю. Давать в руки других раз заклинание развоплощения души слишком опасно, а побеждать архидемонов чужими руками – это типично эльфийский стиль. Но все же мне интересно, разве перерождение души демонов в человеческом ребенке не слишком опасно? Нисколько, Линаэль. Я все предусмотрела. Ритуал очищает душу от воспоминаний. Божок рождается обычным человеком. Обычным? Поползли на лоб брови Карпова. Не совсем. Это всегда очень сильные маги. Архимаг с рождения. Но с момента полноценного проведения ритуала архидемон далее будет перерождаться человеком и считать себя таковым. Можешь считать это моей маленькой местью башкам. Тонко, высоко оценил уровень мести башкам Дмитрий. Высокопочтенная, я восхищаюсь вашими талантами. На твоем фоне я чувствую себя дуболомом. Пришел, ударил, победил. Еще, что можешь сказать о Селасе? Селас, я разбудила его 18 циклов назад, чтобы он помог освободить народ эльфов от рабства. Дмитрий не подал виду, насколько сильно был поражен. Ему-то Солос соврал, что пробудился совсем недавно, какие-то считанные годы назад. А на деле выходит, что старый архимаг крошил ему батон на уши. Какие 7 лет на построение своей разведки? У Фан Харила на это было 18 веков. И как? Спокойно спросил он. Как видишь, почти получилось. Ты наверняка слышал об Андрасте. О ней в Тидасе не слышал только глухой, и тому жестами и рисунками донесли все о ней. Допустим, не все, лукаво прищурилась Миттл. Андрасте была обычной одаренной девушкой знатных кровей. Ее выдали замуж за предводителя воинов, но она не могла иметь детей. Ей пришлось воспитывать 3 детей своего мужа, рожденных от наложницы, что ее сильно тяготило. Я вылечила девушку и научила магии. Она родила 2 детей, а в благодарность выполнила мою скромную просьбу. Скромную, иронично скривил губы Карпов. Да-да, совсем малюсенькую. Освободить эльфов от рабства. Конечно, не без помощи. В то же время я пробудила Фан Харила и попросила о помощи. Солос сильно удивился тому, что я жива, и, конечно же, согласился. С его помощью была образована церковь Андрасте, и эльфы обрели свободу в том виде, в котором она есть сейчас. Но Солос всегда был бунтарем. Ему этого мало. Он хочет погрузить мир в пучину, но вернуть эльфам бессмертие, исправив свои ошибки. Я его понимаю. Мне больно смотреть на то, во что превратились эльфы. Поэтому в принципе одобряю его план, но он мне не нравится в частностях. Значит, Солос тоже хочет покинуть этот мир после снятия завесы, и наверняка с частью преданных ему эльфов. Так он мне сказал. Но этот архимаг Пис врет, как дышит. Ха-ха-ха, рассмеялась Флемит. Узнаю Солоса. Он всю жизнь провел в сражениях и шпионаже. Профессиональная деформация. Я опасаюсь, что однажды он может ко мне прийти и убить. Почему? Разве он не любил тебя? Это было давно. Любовь приходит и уходит. Солос слишком высокомерен, чтобы посмотреть на человеческую девушку, даже если знает, что у нее душа Миттл. Он встречается только с эльфийками. К тому же он всегда был чрезмерно увлеченным эльфом. Если он посчитает кого-то угрозой, то уничтожит его. Я тоже такая же. Уверена, Линаэль, и ты такой же. Мы же эльфы. Эльфы, согласился Карпов. Но не скажу, что люди далеко от нас ушли. Порой они более жестокие. Можно подробнее о попытке устранения со стороны Солоса? Беспокоишься о своей жизни? В голосе Флемит слышалось одобрение. Это правильно. С Солосом всегда нужно держать ушки на макушке. Например, после той войны моя подруга Андруил сошла с ума от горя из-за потери родителей, мужа и ребенка. Даже когда мы заперли башков в тени, она продолжала охотиться на этих тварей прямо в их доменах, что все больше и больше сводило ее с ума. Все илувианы испугались, что однажды ей станет мало демонов и она переключится на нас. Но они слишком сильно боялись Андруил. Лишь Солос отправился ее устранять, уговорив меня составить ему компанию. И хоть она была моей подругой, мне пришлось убить ее. Так что если Солосу покажется, что ты обладаешь слишком большим могуществом, он без зазрения совести убьет тебя. Это плохо. Карпов понял, что его жизнь висит на волоске, ведь он показал Солосу, что слишком опасен. Я свяжусь с тобой, когда буду готов покинуть этот мир. Глава 24. Вовремя заглянул на огонек серый страж со своей бандой. Полученная от Флемит информация заставила Карпова серьезно обеспокоиться своей безопасностью. По всем раскладам выходило, что он живой до тех пор, пока полезен Солосу. Теоретически, можно свалить в другое дремучее место, но это не поможет, если брать с собой других эльфов. Ведь Солос может разыскать кого-то из них через астрал, а сам Дмитрий от подобного поиска защищен. Но это не точно, может и не найдет, ведь ему о них может быть мало что известно. Делать всем эльфам защиту долго. Для внедрения защитных бактерий для каждого эльфа нужны индивидуальные расчеты, которые займут минимум неделю для каждого. Предположительно, у Линаэля есть всего 3 недели. Не зря же Солос установил именно такой срок доставки Лириума. По всей видимости, Фан Харил узнал, где находится его накопитель маны вместе с Корифеем. Или же у него есть иной план, которым он не стал делиться. В любом случае лучше всего не проверять, что именно задумал хитрый архимаг. За эти 3 недели нужно придумать, как свалить из этого мира, а в идеале вернуть эльфам бессмертие и сбежать с образцами генетического материала, в смысле, с новыми членами его дома. И все же подстраховаться он решил, найдя еще один довольно большой необитаемый остров. Карпов дал указание переселяться туда. Переезд с учетом переработки драконов займет пару недель. Сам же он с головой ушел в виртуальную среду, пытаясь взломать цифровую модель завесы. От торговой миссии стабильно шли поставки лириума, но это капля в море по сравнению с тем, какими объемами ворочали церковники. И как теперь было известно Карпову, Солос имеет влияние на церковь, а значит, у него наверняка есть неограниченные запасы лириума. Очередная поступившая от торговцев партия кристаллизованной божественной плоти натолкнула Дмитрия на вопрос. Нахрена Солосу нужна половина туши дракона? Если подумать логически, она ему не нужна. Значит, это лишь повод. Вероятно, Солос догадался, что землетрясение было ничуть не обычным. Умный старый эльф сложил известные ему факты, в результате чего пришел к правильным выводам, что Линаэль к этому причастен. А поняв это, он испугался, как когда-то элувианы испугались эльфийки, убивающие башков в среде их обитания. Отсюда следует, что с наибольшей вероятностью Фанхарил готовит Линаэлю ловушку. Из всех вариантов, которые пришли в голову Карпову, наиболее достоверным виделась ловушка с использованием портала. Солос знает, что Линаэль умеет открывать порталы. Он наверняка ожидает, что драконья требуха будет перемещаться в нужное место с помощью них. Почему он выбрал именно храм? Вероятно, оттуда ему проще будет сделать ловушку. А вот какой будет ловушка, сложно сказать. Вариантов слишком много. Но если учесть, что Солос будет осторожен и то, что он большой знаток тени, то напрашивается вывод. Он может каким-то образом вмешаться в работу портала и направить демона в тени прямиком к Линаэлю. Не самый очевидный вариант, но надежный и эффективный. С толпой демонов проблематично совладать, даже имея оружие против них. И ведь как выходит, в случае неудачи Фанхарил может, во-первых, смело заявить, что не причастен, во-вторых, получит сведения об оружии Линаэля. А еще Дмитрий задумался над тем, стоит ли связаться с Флимит, древняя эльфийка Архимаг, крутящая интриги мирового масштаба. Она же раньше срока подкинула миру Солоса. Она же причастна к созданию церкви, которая держит магов на положении рабов. Слишком часто Линаэль становился жертвой эльфийских архимагов, чтобы доверять им. А не подумает ли Флимит, что он слишком опасен? Допустим, она поможет с ритуалом, поскольку это в ее интересах. Получит от Линаэля новое тело, а дальше возьмет и прибьет его, как ту эльфийку, которая убивала орочью погонь в тени. Поняв, что над его головой дамокловым мечом нависла угроза от очередного архимага, Карпов, как обычно в экстренных ситуациях, начал усиленно размышлять. Шаттл не достроен даже на треть. Дмитрий собирался сделать полноценный системный звездолет, ведь изначально не знал про свойства завесы. Теперь же ему было досконально известно о ней все. Выходило, что полноценный шаттл в принципе не нужен. Достаточно, если будет герметичная консервная банка, способная подняться на высоту выше 50 тысяч километров. Один он может свалить из этого мира хоть сейчас, надев скафандры да оборудовав его усиленными антигравитационными двигателями. Но теперь в нем говорила жадность. Не хотелось бросать своих эльфов и лириум. Прикинув так и эдак, он понял, что трети корпуса шаттла без крыльев и систем жизнеобеспечения вполне достаточно для его целей. Поэтому он бросил все ресурсы на фабрике на закрытие корпуса до герметичного состояния и создание антигравов. Весь лириум, в том числе переработанные драконьи части вместо запасного острова, он стал отправлять внутрь шаттла. Остальные 30% ресурсов из кино он полностью задействовал под расчеты ритуала для взлома завесы. Его деятельность уже через 2 недели принесла результаты. Во-первых, драконы были переработаны и складированы, а треть шаттла достроена до нужных минимальных кондиций. Во-вторых, он нашел способ взлома завесы. И сделав это, он сразу приступил к подготовке ритуала. Для этого всего лишь понадобилась вареная требуха всех трех драконов. Конечно, тратить такое количество лириума было жаль, но в целом не настолько, поскольку результат того стоит – возвращение бессмертия своей расе. Первая хранителя заглянула в кабинет дома дерева. «Хранитель, вы меня вызывали? Ланэ, проходи, присаживайся». Эльфийка села в уютное плетеное кресло напротив руководителя и приготовилась слушать указания. Но первый вопрос ее слегка удивил. «Как твоя воспитанница?» «Дана демонстрирует отменное рвение в изучении магии. Она мечтает стать такой же могучей, как наш хранитель. А вообще, как тебе девочка? Хорошая, талантливая и покладистая. Честно говоря, я в ее возрасте была не настолько трудолюбивой. Но я-то из городских, а она городская лишь по факту отсутствия вассалина на лице. А по сути она эльфина же в глаза не видела, росла в небольшой деревне, населенной немногочисленными эльфами. Придется твоей ученице некоторое время поучиться у других эльфов. Почему? Для тебя, Лане, есть важная миссия. Ты должна спасти всех эльфов на планете. Широко распахнула глаза первая хранителя. Спасти всех эльфов? Это как? Проведешь разработанный мною ритуал, который вернет эльфам бессмертие. Я, конечно, готова, но, хранитель, почему я? Разве не вы достойны спасти нашу расу? Это же вы разработали ритуал. Лане, мне стыдно в этом признаваться, но ты сильнее меня, как маг. Твои духовные каналы более натренированы из-за долгой связи с тенью. Это идет тебе и в минус, мешая оперировать тонкими чарами, но при этом ты намного выносливее и моложе. Я могу попросту не пережить настолько могучий ритуал. Если так, то я готова. А я? Карпов ответил на непроизнесенный вопрос. Почти со стопроцентной вероятностью ты выживешь, но с той же вероятностью ты лишишься возможности пользоваться магией на несколько лет, в худшем случае на несколько столетий. Поэтому подумай, я не заставляю тебя проводить ритуал. Если откажешься, то я найду другую эльфийку. Думаю, в любом клане далийцев найдется хранитель, который ради благополучия нашей расы ненадолго пожертвует своей магией. Не нужно никого искать. Вскочила на ноги горящая праведным возмущением Лане. Я же сказала, что готова. Я сделаю это, верну бессмертие эльфам, даже если это будет мне стоить магии. Мне нравится твой настрой. В таком случае ознакомься с выкладками по ритуалу. Высылаю их тебе на коммуникатор. Девушка вызвала голографическое отображение информации в виде большой книги и принялась ее листать. Так ей было привычнее воспринимать информацию. Дмитрий не мешал ей, отчего в комнате на полчаса повисла тишина. Прочитав по несколько раз все выкладки, первая хранителя подняла полные недоумения глаза на шефа. «Я ничего не поняла», — честно призналась она. «Совсем ничего, кроме того, что мне нужно будет обложиться потрохами драконов и активировать ритуал. Этого достаточно. Основные посылы, которые нужно вложить в ритуал, ты поняла?» «Да, там все четко и понятно расписано. В таком случае начинай подготовку. У тебя есть 5 дней, максимум неделя». «Хорошо, я пойду, иди, Лане. И помни, от тебя отныне зависит будущее всех эльфов на планете». И все же Линаэлю не хотелось, чтобы его помощница пострадала во время ритуала. Избежать этого можно несколькими способами. Первый – найти другого мага, который добровольно проведет ритуал. Второй – найти нескольких магов, которые распределят нагрузку от ритуала. И хотя они пострадают, но не настолько серьезно, как один чародей. Ну и последнее – насильно использовать нескольких магов или одного могучего архимага, пустив магические потоки через них. В данном варианте от основного чародея достаточно активации магической печати. В рассчитанном ритуале были учтены все варианты, но Карпову нравился последний. Ради своей протеже он готов был захватить и использовать незнакомых магов, тем более они и так смертники. Если уничтожить завесу тем способом, который он задумал, то есть вместе с тенью, маги на этой планете погибнут, а те, кого ритуал потреплет, останутся на долгое время магическими инвалидами, но живыми. Астрал не будет на них влиять из-за поврежденных магических каналов. То есть выходит, что Карпов спасет жизни магам, которые будут участвовать в ритуале. 2 мага-добровольца у него имелось на примете, его торговые агенты. 3-я Лане, но этого мало. В идеале стоило бы найти и пленить корифея. Его, во-первых, не жалко. Во-вторых, душа архидемона такое заклинание перенесет без серьезных последствий. Вот только попробуй найти того, не зная кого, там, не зная где. Способ пленения такой сущности уже придуман и проверен. Если уж подобное удалось сделать храмовникам, то и эльфийскому магу по силам. Пока первая хранитель готовила масштабные чары, Карпов выбирал из 2 вариантов. Найти корифея или наведаться в одну из башен круга. В итоге он решил, что башни круга и запертые в них маги от него никуда не денутся, а вот поискать корифея можно и даже нужно, ведь вместе с ним найдется и накопитель маны, с помощью которого можно уничтожить тень вместе со всеми обитающими там демонами, свихнувшимися эльфийскими архимагами и прочей орочьей поганью. На деле найти архидемона оказалось проще простого. Естественно, тому, у кого есть сеть высокотехнологичных спутников и скин для обработки информации. Карпов не мог понять, то ли тяга окружать себя толпами порождений заложена в саму суть архидемонов, то ли эти твари сами повернуты на этом, но тем не менее, очередной архидемон вместо того, чтобы раствориться среди людей и не отсвечивать, окружил себя ордой порождений. Если бы не это, то Дима его и за неделю ни за что не нашел бы, не то, что за считанные минуты, ведь корифей разительно отличался от окружающих его мутантов. Он выглядел вполне обычным человеком, пышущий здоровьем румяный блондин с крепким телосложением. Единственное, что отличало его окружение от прочих архидемонов, помимо порождений в его войске имелись люди и эльфы, а также демоны тени. Именно демоны в энергетической форме, воплотившиеся в реальности, классические орочьи башки средней силы, и таких ненавистных Линаилю тварей было действительно много, несколько сотен. Порождение корифея не затронул магический вирус Карпова, поскольку они никак не контактировали с зараженными собратьями. При этом корифей, что удивительно, не спешил вести свои силы сражаться, словно чего-то выжидал, и находился он в отдаленной безлюдной области в древнем храмовом комплексе, который находился по тем самым координатам, куда Солос просил переправить половину драконьей туши. Из этого следовало, что Солос еще во время последней беседы знал о том, где именно находится корифей. Что удобно, все силы корифея компактно кучковались на территории храмового комплекса. Линаэль довольно быстро разработал план, единственным недостатком которого стало то, что он не учел в нем спасение Солоса с приближенными ему эльфами, флимит и прочих магов. Поскольку он четко понимал, что Солос не даст ему спокойно свалить и жить, пока не узнает секрет антибожественных бомб, того же можно ожидать от древней эльфийки. Стоит Фанхарилу узнать секрет создания бомб, он попросту прибьет Карпова, или прибьет сразу, чтобы такого оружия больше не появилось и для своей безопасности. Поскольку способ пленения архидемонов Карпов уже опробовал, оставалось лишь доработать ритуал и помощь Ланы с его подготовкой, чтобы ускорить процесс. Еще следовало подготовить антибожественную бомбу послабее, чтобы в очередной раз не тряхнуть континент. Килотонн 50 хватит с головой для качественного упокоения всех башков, порождения и живых союзников корифея. Ритуал был подготовлен за 3 дня. Утром 4-го все долийцы Линаэля, включая тех, что охраняли торговую миссию, были помещены на борт кое-как доделанной 3-й шаттла. Они набились внутрь, как селедки в бочку, ибо большая часть летательного аппарата была забита ценным грузом. Чтобы избежать конфликтов и неприятностей на почве страха и непонимания и сэкономить кислород, Дмитрий погрузил всех эльфов в состояние анабиоза. Шаттл был телепортирован на высоту 49 километров 800 метров и завис там на включенных антигравах. Все еще в радиусе действия установки телепортации поля действия завесы, но буквально в мгновение от перелета границы. На этот раз Линаэль облачился в скафандр и держал при себе все самое ценное. Семя Миларна в стазисе, нанофабрику, имбу, портальную пушку и магический посох. Посох летал рядом. На поясе висел вибромеч из адамантия. Дальше события понеслись вскачь. Корифей через микропортал был заражен теми же магическими спорами, что и архитектор до него. Его тело начало покрываться кристаллами лириума. Это оказало должный эффект. Он обессилел и на мгновение потерял сознание от шока. В момент дезориентации архидемон был телепортирован и помещен в печать удержания, которая являлась частью большей магической печати, в центре которой находилась горка драконьей требухи. На противоположной стороне магической печати стояла напряженная первая хранителя, готовая по команде активировать ритуал. Дмитрий в момент после телепортации перед активацией удерживающего башков контура сорвал с пояса корифея кожаный мешок с огромным накопителем, от которого чисто физически ощущалась невероятная магическая мощь. Он сразу опознал упомянутый Солосом накопитель маны, который заряжался на протяжении тысячелетий. Парой секунд спустя прямо в центр храмового комплекса, в котором разместилась ставка корифея, отправился снаряд, который бахнул так, что ядерный гриб было видно издалека. Взрыв мощностью полсотни килотонн создал плазменный шар с аннигилирующими души чарами диаметром в несколько сотен метров и превратил местность в безжизненную пустошь, на которой была уничтожена не только материя, но и духовная энергетика. Ни одно порождение, ни один человек или эльф, ни один демон не выжил. Обычно в этом мире при большом количестве жертв, погибших насильственной смертью, может случиться прорыв завесы, через который хлынут демоны, но не в том случае, когда антибожественное оружие уничтожает тонкую энергетику. В этом случае, наоборот, в данной местности граница между тенью и миром будет непреодолимой. Лане, начинай подготовку. Эльфийка покосилась на охреневшего блондина, который медленно с трудом поднимался на четвереньки и потел кристаллами лириума. Набрав полную грудь воздуха, девушка стала четко следовать инструкциям хранителя своего клана. В это время Карпов был занят другим. С помощью скотча и единорожьей матери он крепил накопитель Солоса к ракете, при этом пытаясь чарами синхронизовать их. У него была своя задача. Корифей с трудом поднялся на ноги и сначала посмотрел на Ланою, затем на Линаэля. Он с презрением обратился к эльфийке. «Эй, ты, в свое время мы называли таких, как ты, Раттус. Вы ничто, раса сопливых трусов, сникших перед мощью Тивентера. Хранитель», посмотрела она в сторону Карпова, не обращая внимания на этого демона. «Он надежно плененный, не сможет вырваться из печати. Я скажу, когда активировать печать. Ты надеешься меня одолеть?» Через силу изобразив надменную ухмылку, архидемон повернул голову в сторону Дмитрия. «Ты, древнее ископаемое, вечная судьба твоих сородичей, быть песком под подошвом тивентерцев. Ты говоришь с рейнджером-диверсантом, отрыжка астрала», — в ответ одарил Карпов демона взглядом энтомолога, глядящего на жука. «Я жрал башков на ужин и пускал их на фарш на завтрак еще тогда, когда твои предки, дрожа от ужаса, прятались в пещерах от хищников. Так что смирись, демон, со своей участью. Порадуйся, ты стал участником исторического момента. Вскоре моя раса вернет бессмертие, а тень будет уничтожена». Он продолжил настраивать бомбу, устанавливая таймер на подрыв. Синхронизация была настроена. Во время взрыва мана из накопителя многократно усилит действие чар уничтожения души. Еще один Раттус из мусорной кучи облил презрением Карпова корифей. «Не знаю, как вам удалось меня пленить, но вам ничего не светит. Ваша участь — быть рабами под пятой Тивентера. Я буду носить твои уши как трофей, Раттус». Дмитрий кивнул помощнице. «Готово. Ланэ, начинай». Девушка крепко стиснула в правой ладони медальон, который носила на шее, и через него стала подавать ману в печать. Толчок к началу ритуала был дан, магические операнды заложены. Лириум из драконьей требухи начал медленно таять. Огромные потоки магической и божественной энергии потекли через удерживающую печать. Архидемон собирался сказать еще что-то едкое, но его скрутило приступом адской боли. Тело корифея начало выгибать. Его кожа начала трескаться и светиться зеленым-синим сиянием. «Покинь печать», — резким тоном приказал помощница Дмитрий. Ланэ поспешила выполнить указание хранителя. Стоило ей покинуть пределы чертежа, как с ее плеч будто сняли тяжкий груз. «Не бойся, расслабься и доверься мне. Я наложу на тебя сонные чары. Я полностью доверяю тебе, Линаэль», — смело посмотрела на хранителя эльфийка. Дмитрий приблизился к девушке, положил ей на лоб правую ладонь и погрузил ее в состояние анабиоза, после чего телепортировал к остальным эльфам на борт шаттла. Затем он и сам телепортировался в тайную пещеру, прихватив с собой бомбу. Ритуал продолжал работать без участия магов. Он набирал обороты. Все больше лириума таяло на глазах архидемона, одаривая его невероятными муками. Душа корифея от такого напора божественной мощи начала разрушаться. Он между криками боли принялся на все лады материть и проклинать подлых раттусов. Вот только его проклятием не суждено было достигнуть цели. В горах в тайном убежище Карпов подготовил второй ритуал для прорыва завесы, которым с ним поделилась Ланэ. На него ушла половина лириума, добытого торговой миссией. Стоило ему встать на место активации магической печати, как ему на коммуникатор поступил входящий вызов от Солоса. Но он не стал отвечать, а направил через посох поток маны в печать, вкладывая туда нужные посылы. В качестве маяка он использовал собственный канал к домену в тени. Огромные потоки маны потекли через бреши скафандра, и это была лишь малая часть энергии, которая была на грани пропускной способности его духовных каналов. Стоило завесе разорваться, как Линаэль забросил через брешь состряпанную на коленке бомбу в тень. Тут же он отдал команду на телепортацию и закрытие заслонок скафандра. Его полностью отрезало от всяких воздействий и перенесло в рубку управления шаттлом. Выждав десяток секунд, он открыл заслонки и подключился к дрону, который остался в пещере. В пещеру через брешь в завесе из тени повалили демоны, но пещера была запечатана чарами, отчего твари не могли покинуть ее пределов. Теперь Линаэль принял входящий вызов и узрел разъяренного лысого архимага. «Ты что наделал?» — яростно прошипел тот, видя перед собой образ Карпова в своей обычной одежде, сидящего в кресле кабинета в дома дереве. «Я», — изумленно вздернул брови Карпов. «Ты о чем? Не придуривайся», — с нажимом сказал злой Солос. «Зачем ты взорвал храм?» «Храм? Какой храм? Ах, храм, я просто убил рачьих отродий, не более того. Представляешь, я случайно обнаружил, по тем координатам, которые ты дал, находится толпа демонов и порождений. Естественно, я не мог оставить их просто так. Ты все разрушил. Гневно прошипел Солос, яростно блестя глазами. Я собирался использовать корифе с моей сферой для разрушения завесы, а ты все уничтожил. Я уничтожу тебя, тварь. Погоди, Солос, с какого единорожьего полового органа я виноват? Ты со мной своими планами не делился. Поэтому я действовал так, как считаю разумным. Обнаружил демонов и убил их. Из-за этих тварей пострадала вся наша раса. Я ненавижу демонов. Хороший демон, мертвый демон. Если они тебе нужны были живыми, то стоило поставить меня в известность, а не использовать в темную. Так что ты сам виноват. Хватит капать мне на уши, сощурился Солос, гневно раздувая ноздри. Что ты задумал? Я знаю, что ты ведешь свою игру. Митл мне все рассказала. Ах, Митл. Линаэль обрадовался, что не ошибся в своих опасениях и отказался от идеи взять с собой эльфийку-ритуалиста. Раз так, то я скажу тебе правду. Через 10 минут тени не станет. Как бы ты ни рвал задницу, ничего с этим не поделать. Если кто-то помешает этому процессу, то она будет уничтожена раньше. Поэтому если у тебя есть возможность свалить из этого мира, лучше ею воспользоваться. Сука! Яростно прошипел Солос. Я найду и уничтожу тебя. Это вряд ли. Время капает. Солос оборвал связь. Карпов подключился к его коммуникатору и стал наблюдать за действиями архимага. Тот открыл портал в горы, в котором находился храм Фанхарила. Он затащил в портал свою спутницу. В храме их встретил эльф, которому Солос сходу крикнул приказным безапелляционным тоном. Немедленно собрать всех в зале. Тащите сюда зеркало. У нас есть 7 минут, чтобы свалить из этого мира. Дальше Дмитрию было не до наблюдений. Он понял, что Солос ему наврал про невозможность использования портала для межмирового перехода, пока действует завеса. У него все было готово для бегства из этого мира, в том числе старый портативный межмировый портал, которые для удобства и красоты выполнялись в виде ростовых зеркал. И преданных ему эльфов он собрал в тайном храме. Наверняка еще и старой магии их обучил. А следить за Солосом Линаэль не стал по той причине, что, наконец, сработал ритуал по взлому завесы. Это он обнаружил, используя магическое зрение. Через переборки шаттла он видел, что души его эльфов стали полноценными. Они в один миг обрели утраченное бессмертие. Линаэль сел в кресло пилота и через нейросеть подключился к системе управления шаттла. Летательный аппарат резко начал набирать высоту. Через пару сотен метров он преодолел рубеж, но мана все еще высасывалась завесой уже с обратной стороны. Антигравы работали на пределе мощности, в том числе в качестве компенсаторов, чтобы пассажиры не погибли от перегрузки. Шаттл, напоминающий огромную болванку, набрал скорость в 200 км в секунду. Чем дальше он отлетал от поверхности планеты, тем меньше высасывалось маны. Через 7 минут он отлетел на достаточное расстояние, чтобы заработали имба и портальная пушка. Немедля, Линаэль выдал запрос на асфере, наугад выбрал первый попавшийся необитаемый пригодный для жизни эльфов мир и свалил в него через портал. Он уже не видел, как Солос вместе с Келли, Митл и 300 эльфов перешел через зеркало портал в параллельную вселенную. Не видел он и того, как через 3 минуты на планете не взорвалась мегабомба. К счастью, ему не пришлось наблюдать катастрофические последствия своего поступка. Как был уничтожен весь астральный план вместе со всеми его обитателями, духами, башками, элувианами и демонами. Как в муках скончались все маги, порождения и наркоманы-храмовники, принимающие лириум. Лириум давал храмовникам связь с тенью, как и магический вирус элувиан даровал схожую связь с порождением. Как все демоны в пещере погибли, поскольку их накрыло взрывом через разрыв завесы. Душа корифея была сильно повреждена ритуалом. Взрыв тени добила его, поскольку он имел с этим планом неразрывную связь. Этот мир сильно изменился. Там не осталось ни единого мага, демона или порождения. Эльфы вновь стали бессмертными. Из сверхъестественного в этом мире остались лишь залежи лириума, эхо древней эльфийской войны против орочьих башков. Миру предстояло заново научиться жить без привычной магии, демонов и тени. Глава 25. Новый мир встретил шаттл тишиной в радиоэфире и спокойным магическим фоном. Под брюхом летательного аппарата открывался вид на голубую планету с белоснежными облаками, океанами и большими материками. По всем параметрам она соответствовала Земле около миллиона лет назад. Карпов с опаской сажал шаттл. Судно в нынешней комплектации не способно выдержать продолжительный полет. У него попросту отсутствует система жизнеобеспечения, а гравитацию обеспечивает аварийная установка, работающая на 200% мощности. Нормальную систему установить не хватило времени. Для посадки было выбрано место в тропическом климате неподалеку от огромного пресного озера. Когда шаттл приземлился, Дмитрий выбрался в скафандре наружу и задействовал анализаторы. Лишь когда данные подтвердили, что воздух не ядовитый и могут без последствий для организма дышать эльфы, он вывел долийцев из анабиоза. Помятые эльфы выбирались из шаттла и с любопытством осматривались вокруг. Они были напряжены и не расставались с луками. К Дмитрию подошла взволнованная Ланея. «Где мы? Это не похоже на Тидас». «Конечно, не похоже. Потому что это другой мир». Девушке было непривычно взирать на хранителя в фиолетовой броне. Она чувствовала себя неуютно без подпитки маны. «Линаэль, я не чувствую связи с тенью. У тебя получилось?» «Наверняка получилось, Ланея. Я не стал проверять, что стало с тенью, но вы все точно стали бессмертными, как когда-то ваши предки. А насчет магии не волнуйся, тебе придется переучиваться на старую эльфийскую школу магии. Да не будет проще, поскольку она еще не успела привыкнуть к тени. Вот обустроимся, я закончу свои дела и возьмусь за ваше обучение». Беженцы с Тидаса из-за ограниченности места на шаттле не брали с собой вещей, кроме той одежды, которая надета на них, оружия и минимальных припасов. Но Линаэль не переживал по этому поводу. Теперь, когда имба и портальная пушка работали, для него не составляло проблем обеспечить своих эльфов всем необходимым. Он мог бы поступить, как некогда с хлоравийскими школьниками, надергав нужных вещей с одной из параллельных земель 21 века. Но к чему мелочиться? Подумав так, он ненадолго оставил эльфов осваиваться, а сам смотался в знакомый родной мир, откуда вскоре пригнал спасательный крейсер «Эльдар» 10-го поколения. О том, как он угонял этот крейсер, можно не упоминать. Для мага его силы с его артефактами и навыками космического диверсанта, это настолько же просто, как сорвать яблоко с дерева. Чем хорош спасательный крейсер, он оснащен всем необходимым для длительного проживания на планете большой группы гуманоидов. То, что пригодно для Эльдар, в той же мере годится для эльфов. На орбите разместились спутники для обеспечения связи и сканирования поверхности. На планету к озеру были спущены мобильные модули и в считанные часы развернут стандартный для космической цивилизации спасательный лагерь. Полсотни жилых модулей повышенной комфортности, ангары с техникой и дроидами различного назначения, медицинский центр на 50 медкапсул 10-го поколения, мобильный генератор, Искин, молекулярная фабрика, рудодобывающая автоматическая станция и многое другое. Дикие эльфы с происходящего обалдевали. Для них все походило на божественное чудо. Вещи помельче Карпов натаскал с помощью имбы без посещения мира. Он надергал лучших научных нейросетей Эльдар, имплантов и баз знаний. Не забыл он о мощном и самом современном научном искине и установке для клонирования. Вскоре все эльфы были загнаны в медкапсулы. Дмитрий лично подлечил их, омолодил тех, кто в этом нуждался, установил им нейросети, импланты и базы знаний с разными профессиями. Уже на следующий день все эльфы изучили общеобразовательные базы знаний Эльдар и знали, что такое галактический союз и что за приборы их окружают. Еду стабильно поставляли пищевые синтезаторы, одежды и современного оружия хватало в избытке. Так что быт и безопасность беженцев были обеспечены на 1000% от их ожиданий. Спешить было некуда. Используя сплав магии и технологий, Линаэль из образцов крови эльфов создал себе идеальное мужское тело. На все про все он потратил год. Во-первых, потому что хотел вырастить идеального клона. Генетика эльфийского тела была доработана настолько, что даже будучи смертным, получится прожить 1500 лет. Сила, выносливость, реакция, мозг – все это улучшено. Во-вторых, на основе вживленных в тело ирилианонитов и современных образцов Эльдар он создал биологическую нейросеть и импланты, которые не уступали по характеристикам лучшему из образцов. В-третьих, он воссоздал бактерии, которые вживил себе в тело, чтобы защититься от поиска через ноосферу. Ну и, в-четвертых, даже с лучшим научным искином и имбой много времени ушло на доработку ритуала переселения души. И вот настал долгожданный момент, он сменил опостылевшее стариковское тело на молодое эльфийское. Высокий и спортивный голубоглазый блондин, истинный остроухий перворожденный, с восторгом взирал на мир, в котором прожил без каких-либо приключений целый год. Это было невероятно приятно. Долгий и сложный путь, наконец, с успехом завершился. Впереди открывались невероятные перспективы. Земля, родина Карпова. В кремлевском кабинете, отделанном древесными панелями, в роскошном кресле главнокомандующего Советским Союзом Народных Республик восседал помолодевший Ордель. Регенерация, полученная благодаря псионике, сделала свое дело. Ушла седина из волос, разгладились морщины. На земле творился рукотворный хаос, в котором старому эльфийскому рейнджеру так удобно захватывать власть над миром. Внезапно в кабинете раздался звонок красного телефона. Это тот самый аппарат, на который звонить могут в единственном случае – в начале ядерной войны. Ордиль не на шутку заволновался и резким движением сорвал трубку с телефонного аппарата. «Слушаю, товарищ генеральный секретарь», — донесся из динамика взволнованный мужской голос, докладывает дежурный военно-космических сил полковник Петренко. 3 минуты назад на территории САСШ в районе Пентагона произошел термоядерный взрыв мощностью 50 мегатонн. Минуту назад с территории САСШ в направлении нашей страны были выпущены межконтинентальные ракеты с ядерными носителями в количестве 1000 штук. Мною было принято решение отдать приказ о перехвате вражеских ракет. Прикажите нанести ответный ядерный удар. От такой новости Адрель опешил и потерял дар речи. Он не мог понять, что происходит. Ведь ничто не предвещало перехода затяжной войны в ядерную. На разных полюсах фронта стояли САСШ под руководством Башка Оркома с его жрецами-псиониками и СССР, в которой захватил власть он. Все шло гладко по задуманному плану, псионики нагоняли ужас на население и обостряли ситуацию, подстегивая развитие военной отрасли и космических технологий. Все для победы, все для фронта. Под таким лозунгом можно было оправдать переход экономики на бурное развитие космических технологий в ущерб прочим направлениям. И плевать было эльфу в человеческом теле на нужды и страдания хуманов. Его интересовала лишь власть над как можно большим количеством разумных. А этого можно было добиться с выходом в космос и колонизацией других планет. Больше пространства для жизни, выше количество населения, а война с сильным противником позволяла оправдать что угодно и удержаться у власти запланированной им империи. И тут такой сюрприз, кто-то без его ведома взорвал место обитания Оркома и основной массы его жрецов. После такого о продолжении войны не могло быть и речи, а тут еще ядерные ракеты. Ордиль радовался, что подстраховался на такой случай, приказав создать портальную сеть перехвата баллистических ракет противника. Но он никак не ожидал, что этим оружием придется воспользоваться, тем более так рано. «Товарищ генеральный секретарь, так что делать?» – вывел его из прострации голос полковника. «Подождите, дайте подумать». Ордилю не улыбалось править на пепелище, в которое превратится планета. «Пока нет места, куда можно сбежать, это неприемлемо. Никаких ядерных ударов», – решился он. «Вы меня слышите, полковник? Вы поняли? Ни в коем случае не вздумайте запускать ядерное оружие». «Так точно, товарищ генеральный секретарь, есть, отменить ядерный ответ», с облегчением громко выдохнул полковник. «Кто нанес удар по Америке, Петренко?» «Не могу знать, товарищ генеральный секретарь, это точно не мы, все перепроверено, у нас таких ракет наперечет по пальцам одной руки, они все на месте, сбоев не обнаружено, отбой». Ордиль со злостью бросил трубку на телефон, отчего пластик жалобно захрустел. «Кто?» Гневно раздувая ноздри, завопил он. «Какая орочья шлюха это сделала? Надеюсь, что Орком выжил, иначе. Он даже не хотел думать, что будет, если Божок подох. Как минимум это грозило ему большими проблемами. Как максимум его могли убить что свои, чтобы занять трон, что сашевские выжившие псионики, мстя за свое руководство». Какой-то отблеск за окном привлек внимание Орделя. Встав с кресла, он подошел к окну и его глаза от крайней степени изумления поползли на лоб. Все небо над Кремлем заполнила магическая иллюзия огромного красного единорожьего члена, которая дополнялась гигантскими буквами эльфийского алфавита. «Ордиль, единорога ложится и орочья подстилка. И не надейся, Божок капитально упокоен. Люблю, целую, желаю вечных мук, Линаэль. П.С. Свою родню я забрал и превратил в бессмертных перворожденных. Теперь живи с этим и знай, что ты тоже мог стать эльфом, но просрал этот шанс, и даже отомстить мне не сможешь». Бронированные окна главного кремлевского кабинета сотряслись от громкого животного воя. Линаэль, сука, 1000 лет спустя, на белоснежный песок тропического острова размеренно набегали голубые океанские волны. Дроиды, экономя энергию, мирно стояли возле барной стойки ресторана, расположенного под живописным навесом, который был выращен из винограда. О том, какое именно это растение, можно было судить по сочным гроздьям винограда, которые можно было заметить тут и там. Вдали были видны бюджетные пальмы бунгало, явно выращенные на скорую руку студентом-практикантом одного из магических учебных заведений. Это тихое тропическое великолепие нарушил прилет каплеобразного флайера, корпус которого блестел хромом. Флайер завис в нескольких сантиметрах от поверхности пляжа. Сбоку у него отъехала в сторону двери, наружу повалили молодые эльфы, столетние парни и девушки. Некоторые из них были пьяненькими, а некоторых и вовсе несли на плечах товарищи. Судя по красным лентам через плечо с надписью «Выпускник 1000», молодежь только что закончила школу и праздновала выпускной. Недорогой туристический остров распахнул свои гостеприимные объятия, радуясь наплыву бюджетных туристов. На дорогих курортах можно встретить живой обслуживающий персонал, но там цены явно неподъемные для вчерашних школьников, даже если они окончили элитное учебное заведение для магически одаренных детей. Ведь в этом обществе эльфов не принято баловать деток большими карманными деньгами, чтобы не растить развращенных мажоров-нахлебников. Две очаровательные девушки, в отличие от одноклассников, пьяными не были. Каждая из них была красива по-своему. Брюнетка с роскошным бюстом, что подобно королеве плавным стелющимся шагом плыла над песком, привлекала взгляды холодным, чуть высокомерным взглядом синих глаз и горделивой осанкой. Блондинка же не могла похвастать бронебойным бюстом. Зато у нее был живой, добрый взор зеленых глаз, теплая улыбка и виляющая походка, от которой парни пытались свернуть шеи, когда ее покачивающуюся корму плавно заносило вправо-влево. Пока школьники расползались кто куда, девушки целенаправленно шли к кафе и заняли угловой столик в тени. Тут же они отправили заказы через нейросети. Вскоре к их столику подлетел дроид на антигравитационной платформе и выставил перед девушками стаканы с прохладительными напитками, вазочки с мороженым и фруктовый салат. Брюнетка взяла свой стакан левой ладонью, оттопырив мизинчик. Аккуратно она отпила маленький глоточек, одобрительно кивнула и поставила стакан на стол. Весьма недурно. Лори, рекомендую попробовать. Блондинка без всякого пиетета обхватила правой пятерней стакан и смачно отхлебнула, после чего с грохотом вернула посуду на стол. Ништяк, засветилась на ее лице широкая улыбка. Ты была права, Лунариль, тут кайфово, круче, чем в нашей шараге. Фи, сморщила носик Лунариль. Лори, сколько мы знакомы, я все никак не привыкну к твоему приютскому сленгу. А че? Пожала плечами блондинка. У нас все так базарит. Мне не лучший кланариум достался. Ты же слышала, что о нашем кланариуме в сети писали. Руководство воровало бюджетные деньги и экономило на обучении. Конечно, слышала. Плавно опустила подбородок Лунариль. Тогда разгорелся знатный скандал. Всех причастных приговорили к удобрению виноградных плантаций. Папа рассказывал, что удалось выявить большую цепочку нечистых на руку чиновников. Что-то около 700 эльфов были казнены. Такие приговоры в мирное время – нонсенс. «Везет тебе», – вздохнула Лори. «Ты родилась в хорошей семье. Хотела бы я тоже иметь маму и папу. Тоже герцогов? Не обязательно. Достаточно, чтобы они просто были. Говорят, что во многих кланариумах практикуют патронажные семьи. Там клоны живут, словно в настоящей большой семье. Да, такое в последнее время все чаще практикуется», – согласилась Лунариль. Великий хранитель воспитания уклонов в связи с угрозой со стороны техномагикусов уделяет повышенный приоритет. Стране нужны рабочие, воины и маги, а обычные эльфы не спешат обзаводиться потомством. Один ребенок в столетии в одной семье – это несерьезно на фоне рождаемости у техномагикусов. Эти тупоухие плодятся, как единороги. Тупоухие. С презрением протянула Лори. Вечно от них проблемы. Лунариль, а ты куда собираешься поступать? В Первый Королевский университет? Нет. Папенька мне настоятельно рекомендовал поступать в столичную академию техномагии. Техномагичку. Изумленно округлила глаза блондинка. Это как? Обычно же аристократы твоего ранга предпочитают Первый Королевский. Сейчас необычная ситуация. Подалась вперед и перешла на шепот Лунариль. По секрету только тебе, как моей лучшей подруге. Лори навострила ушки. Я вся во внимании. Ты же знаешь, чем занимается мой папенька, а кто этого не знает? Руководитель разведки королевства. Так вот, он мне поведал, таинственный шепотом продолжила брюнетка, что с этого года в техномагичке будет преподавать магику с 6-го разряда. Да быть того не может. С экспрессией воскликнула Лори. Ты меня разыгрываешь, чтобы наши враги стали учить нас своим чарам. Ты гонишь. Подруга, ты сомневаешься в моей осведомленности? Вздернула правую бровь Лунариль. Нет-нет, что ты. Просто в это сложно поверить. С чего бы такому могучему магикусу преподавать в нашей академии? Неужели его пленили и заставили? Брюнетка звонко засмеялась. Отсмеявшись, она смахнула слезу. Ох, милая Лори, ты меня насмешила. Магикус такого ранга равнозначен нашему архимагу. Ты слышала о том, чтобы кто-то сумел пленить архимага? Только если в легендах. Такое невозможно, ибо у каждого архимага найдется множество сюрпризов. Их либо окончательно уничтожают, либо они истребляют всех вокруг. Но тогда как? Почему? Точно не знаю. Там какая-то мутная история. Вроде бы группа магикусов высокого ранга проводила секретные исследования. Что-то они там придумали такое, из-за чего их правительство решило уничтожить всю информацию по проекту и заодно избавиться от всех магикусов, которые были к нему причастны. Интересно, что же за проект такой? Откуда мне знать? Пожала плечами брюнетка. Это секретная информация. Главное, это пошло нам на пользу. Не всех магикусов их правители смогли уничтожить. Несколько из них попросили у нас политического убежища, наплевав на патриотизм. И я могу их понять. Когда отдаешь 1000 лет на честную службу государству, а тебя за это пытаются убить, стерпеть подобное сложно. Лунариль, я слышала, будто магикусы 6-го разряда способны на какие-то невероятные вещи. Но мне показалось это бредом. Вовсе не бред, мотнула головой брюнетка. Все еще шепотом она продолжила. Магикус такого ранга способен в одиночку с нуля построить целый космический флот или колонизировать безжизненную планету. Если бы не они, мы бы походя раскатали техномагикусов. Но теперь у нас есть шанс сравняться с ними и превзойти. Поэтому я с удовольствием пойду поступать в техномагичку, чего и тебе настоятельно рекомендую. Это сейчас туда небольшой конкурс, поскольку никто, кроме избранных, не знает о том, что с этого года формат обучения там резко изменится. Потом туда будет такой конкурс, что никакой титул не поможет с поступлением. Лунариль, если ты так говоришь, то я тоже пойду поступать в техномагичку. Будем с тобой учиться вместе. Это же здорово. Я тоже рада этому факту. Приподняла уголки губ брюнетка. Не хотелось бы расставаться с близкой подругой. Кстати, Лунариль, ты слышала новость? Какую? Откинулась на спинку кресла брюнетка. Вот, я ссылку сохранила. Лори вывела над столом новостной голоролик. Из роскошной резиденции в окружении боевых магов вышли рослый эльф-блондин и крепкая симпатичная эльфийка с пшеничными волосами. Среди крепких охранников в тяжелой броне выделялась рыжая низкорослая эльфийка, щеголяющая в брючном костюме. Диктор за кадром говорил: «Радостная новость. Недавно из продолжительного турне вернулись экс-великий хранитель Линаэль и первая хранитель Ланая. Наш корреспондент заметил их выходящими из столичной резиденции. ПФ. Сморщила носик Лунариль. Чтобы я не знала о возвращении пра-пра-пра. В общем, дедули и бабули, ты шутишь, но это же круто. Давно о них ничего не было слышно. Интересно, как они отдыхают». «Как-как», — закатила глаза Лунариль. «Точно не так, как подает эта пресса. У деда с бабушкой шило в одном месте размером с крейсер. Они как 500 лет назад скинули управление государством на 17-го сына, нынешнего великого хранителя, так и носится, как ужаленные, по мультивселенной в поисках приключений. Ты хочешь сказать, что они путешествуют в другие миры? Именно так я и сказала. Все не имется им. Но разве это не опасно?» Испуганно прикрыла ладошками рот Лори. «Разве что для тех миров, в которые их занесет», фыркнула Лунариль. «Дед сражался с архидемонами еще в лохматые времена. Мне папа рассказывал, что еще до становления нашей цивилизации однажды дед уничтожил целый астральный план, который кишел от демонов разных мастей. На его счету столько побежденных архимагов, что ни один другой маг его не переплюнул. А как же экс-первая хранителя? Вот уж за кого, а за бабулю точно не стоит переживать. Я когда только научилась магическому зрению, во время их визита к нам домой имела глупость посмотреть на бабулю. Она расслабилась в семейном кругу и сняла защиту. Это было нечто невообразимое. Я такой мощи не видела никогда. У нее словно не духовные каналы, а океанические проливы. Она по могуществу деда заткнет за пояс. И вообще, не забывай, кто стоял у истоков эльфийского государства и современных магических наук. Лунариль, я не понимаю, Как можно отказаться от власти? Они же правили эльфами на протяжении 500 лет. Только глупец думает, что управлять государством легко и просто. Покушение, интриги и ненормированный рабочий график – вот что ожидает правителя, который желает процветания государства. Не покушаются лишь на праздных гуляк, которые забивают рог на управление страной и предаются веселью и разврату. В таком случае за спиной чисто номинального правителя правит кучка сволочей, а страна приходит в упадок. Я на их месте тоже свалила бы куда подальше, лишь бы снова не припахали. Думаешь, просто из горстки колонистов в 50 эльфов построить космическое государство на несколько десятков планет с многомиллиардным населением? Нет, замотала головой Лори. Наоборот, я считаю, что это невероятно сложно. Я восхищаюсь твоим дедушкой. Он такой крутой. Ты этого при бабуле Ланой не ляпни, а то она тебя превентивно истребит. По слухам и периодически всплывающим бастардам, дед тот еще ходок. Да кто меня пустит к таким персонам? Вот станешь архимагом, тебя куда угодно будут пускать, в том числе на прием к великому хранителю. Захочешь и с Линаэлем встретишься. Хотя лучше не стоит, если шкура дорога. Про бабулю я тебя предупредила. Это не шутка. Я слышала историю. Какую историю? Подалась вперед любопытная Лори. Лет 900 назад, еще на заре становления нашего государства, к деду завалилась какая-то рыжая тупоухая девица. История умалчивает, чего она хотела, но могущество ей было не занимать, коли ей удалось преодолеть блокировку пространства. Я о таком ничего не слышала. Это было покушение? Не знаю. Там какая-то мутная история. Тупоухая вроде как искала своего любимого и обвинила великого хранителя в его похищении. В процессе выяснения отношений они разнесли дворец. А когда подоспела Ланая, она подумала, что та деваха бывшая любовница деда. И она устроила тупоухой трепку. В процессе они разнесли половину столицы. И что дальше? Первая хранителя убила тупоухую? Нет. Как нет? Вот так нет. Девица была слишком сильная. Для ее убийства пришлось бы подорвать всю столицу и ее округу. Старики как-то договорились с этой дамочкой. Она вроде бы даже извинилась. Ну ничего себе, возмущенно уперла руки в бока Лори, это типа шаркнула ножкой и такая, упс, простите, что разрушила вашу столицу и хотела вас убить, вроде того, усмехнулась Лунариль. Тупоухая в качестве извинений подогнала линкор с кучей древних артефактов сгинувшей эльфийской цивилизации. Эти артефакты на тот момент серьезно продвинули магическую науку, так что не все так плохо, как кажется. А потом, что было с этой тупоухой потом? Вообще-то это секретная информация, но поскольку об этом известно всем аристократам из 25 больших домов, то я могу тебе сказать, Лунариль, не тяни единорога за хер, интересно же, опять ты, демонстративно вздохнула брюнетка, официально тупоухая свалила туда, откуда пришла, а не официально, это так, чисто из области домыслов, но, да я поняла уже, что всем все известно, но этого вроде как нет, Лунариль. В то же самое время у великого хранителя появилась телохранитель, псион огромной силы по имени Наташа, что примечательно, с теми же способностями, что и у той тупоухой и с теми же отличительными чертами, рыжая эльфийка низкого роста. По слухам, она стала официальной любовницей Линаэля. Обалдеть, а как же твоя в смысле, госпожа Ланая? Бабуля смирилась, она мудро решила, что лучше официальная любовница под боком, чем дед будет ходить налево неведомо к кому. Так, погоди, вскинулась блондинка. Но как же так, разве могла тупоухая стать эльфийкой? Пф, закатила глаза Лунариль. Ну ты наивная, Лори. Современная наука позволяет и не такое. Сама-то как думаешь, допустим, ей могли вырастить клонированное тело эльфийки, предположила блондинка. Ну еще душу могли переселить. А как же бессмертие? Я тебя умоляю. Пустили на донора бессмертной части души преступника-смертника, приговоренного к удобрению винограда, всего-то и делов. Такой магии кого попало не учит, но уж деду Линаэлю доступны все достижения магической науки нашей расы. Лори, лучше скажи, тебе нравится кто-нибудь из парней? Ну, рок единорога гну. Пора бы уже отучиться от слов паразитов. Ты же не маленькая девочка, а совершеннолетняя эльфийка. Так что, есть у тебя кто-то на примете? Я, щеки Лори налились румянцем. Честно говоря, мне нравится твой старший брат, который из 27. Лукаво прищурилась брюнетка. Димас. Ах, Димас. Так вот какой типаж эльфов в твоем вкусе, брутальные мужчины. Хочешь, я устрою тебе с ним свидание? Не, ну я не знаю, замялась покрасневшая, как помидор Лори. Это же твой брат. А вдруг у него есть девушка или я ему не понравлюсь? У Димаса точно нет девушки. Все его интересы лежат в области военного дела. В отношениях с девушками он слеп, как новорожденный котенок. Я буду только счастлива, если он найдет хорошую девушку. А кто может быть лучше моей подруги? Лори, не дрейфь, я все устрою в лучшем виде. Спасибо, с натугой выдавила Лори. Лунариль подняла бокал с коктейлем. Лори повторила за подругой. Дорогая Лори, предлагаю выпить за начало новой жизни. Наконец, мы стали взрослыми эльфийками. Перед нами открыты все дороги. Да, кивнула блондинка. И за первых великого хранителя с первой хранителя, чтобы они жили вечно. За бабулю с дедулей, согласилась брюнетка. Если бы не они, нас бы не было.